Глава 20. Командир бессмертных невозмутимо кивнул и отдал беззвучный приказ своим подчиненным. Временами меня поражали хладнокровие и выдержка этого человека. С момента моего исчезновения прошла целая неделя, а Клаус даже не спросил, где я пропадал все это время. У меня даже возникло подозрение, что весь храм попал в зону действия временной ловушки. «Сколько прошло времени с начала нашего визита, Клаус?» — на ходу спросил я. Отряд бессмертных двигался за мной по темным коридорам центральной аномалии. Гвардейцы выстроились клином за моей спиной. Шаги тяжелых пехотинцев эхом неслись впереди нас. Мы почти не отличались от окружавшей нас темноты. Черные одежды, черные доспехи, темное облако рассеянной вокруг силы. 179 часов 31 минута, сэр, невозмутимо ответил предводитель гвардейцев. Я уже начал немного беспокоиться. Почему? Слегка улыбнулся я. Всего неделя прошла. Точка входа, сэр, пояснил Клаус. Она оставалась активной все это время. Мы зафиксировали появление незнакомой энергии в большом объеме. Но далеко она распространяться не смогла, а потом втянулась обратно в портал. 2 дня назад из него вылетел ваш меч. Я хотел его перенести в более безопасное место, но он отказался». «Отказался?» — удивленно переспросил я. «Да, сэр», — спокойно кивнул Клаус. «И чуть меня не убил перед этим». «Понятно», — проворчал я и прислушался к излучавшему волны радости Ахебу. «Для меча эти дни разлуки были настоящим испытанием. Я даже не ожидал, что это вызовет у него столько эмоций. Еще новости?» «После открытия перехода весь комплекс отрезало от внешнего мира», — сообщил Клаус, но об этом я уже знал из разговора с Маусом. «Связь и восполнение резервов были сильно ограничены, но наших запасов хватило с избытком. Сейчас фиксирую в общей сети подразделения множество новых сигнатур». «Около 600», — произнес я. «Ваш отряд серьезно увеличился за прошедшую неделю, Клаус». Этот факт должен остаться тайной в ближайшее время. Если планируете дополнительное обучение новичков и мероприятия по боевому слаживанию, то проводить их придется исключительно в пределах храмов первого яруса. «Так точно, сэр!» Впервые проявив какие-то эмоции, довольно проворчал в ответ командир гвардейцев. «Когда я могу начать?» «Как только мы окажемся за пределами этого комплекса», — ответил я. «Дальше помощь вашего отряда мне не потребуется. Но у меня будет к вам просьба, Клаус». «Конечно, сэр», — легко ответил военный. «Что нужно? Во время обучения своих новых подчиненных сделайте упор на защиту», — попросил я. «В идеале необходимо создать несколько мощных отрядов, способных выдержать продолжительное воздействие всех видов энергии. Атакующие качества этих бойцов имеют второстепенное значение». «Какую часть новичков вы хотите перевести в разряд дефендеров, сэр?» – деловито уточнил мой подчиненный. «Половину», – немного подумав, ответил я. «Этого должно хватить». Дорога за пределы первого порога заняла гораздо меньше времени. В этот раз окружающее уже не казалось мне знакомым или даже отдаленно похожим на то, что я видел раньше. И еще я теперь точно знал, что мое прошлое осталось только в моей памяти. За периметром аномалии нас дожидались 5 новеньких фургонов. Они стояли рядом с обломками наших флайеров и внешне были их точной копией. Не знаю, кто из подчиненных догадался подготовить для нас транспорт, но я был искренне благодарен этому человеку. «По машинам!» — коротко приказал я и уселся за руль ближайшего фургона. Рядом остановился и вопросительно посмотрел на меня командир бессмертных. «Передайте мастеру Ингвару, что я очень доволен его работой. Пусть сам выберет один из 9 храмов, где будет тренироваться ваше подразделение». «Обязательно, сэр», — уверенно ответил военный. «Вам точно не понадобится сопровождение?» «Точно», — улыбнулся я. «Готовьтесь, Клаус, у вас есть 4 дня». Командир гвардейцев молча кивнул и пошел к своим людям. Бессмертные уже организованно расселись по машинам и были готовы к вылету. Как только Клаус залез в салон, все 4 флайера синхронно поднялись в воздух. Я откинулся на спинку сиденья и почти минуту просидел с закрытыми глазами. Для меня прошел всего один день, но событий в нем было настолько много, что даже мне было тяжело их все переварить и проанализировать. Пора выдвигаться. Ключи я обнаружил в замке зажигания. В пустых территориях не было смысла их куда-то прятать или запирать флайеры. Вероятность появления постороннего в этих местах была настолько мала, что ее можно было вообще не учитывать. Все те, кто мог посетить центральную аномалию выстроенной древними системы, однозначно не стали бы угонять чужие машины. Фургон басовито рыкнул двигателем и плавно поднялся в воздух. Флайеры подразделения Клауса давно скрылись. Я не включал внешнее освещение и оставался в полной темноте. Передо мной возвышался купол защитного периметра центрального узла сети, но теперь он не выглядел чем-то удивительным и неприступным. В основном из-за того, что я отчетливо видел тянущиеся к нему нити других стихий. А еще потому, что ощущал созданный мной самим канал главному источнику энергии этого комплекса. Через него я мог напрямую влиять на процесс работы всей системы, и расстояние в этом случае не играло никакой роли. Я обогнул купол справа и направил флайер к далекому зареву восточного района. Мысль посетить Большого Мао появилась у меня уже давно. Старик выполнял для моей корпорации всю грязную работу – и обеспечивал солидную часть всех доходов организации. Плюс на нем лежали дополнительные обязанности по мониторингу и перераспределению всех криминальных элементов в пределах первого яруса, что тоже требовало немало сил и внимания. Дорога заняла почти час. Восточный район встретил меня привычным шумом и до предела загруженными улицами. Даже в верхних рядах трафик был очень плотным. Добираться до резиденции «Зеленых драконов» пришлось почти столько же, сколько до самого восточного района. Фургон опустился перед воротами поместья, и те сразу открылись. Внутри я заметил полтора десятка стоящих на коленях людей. Только бессменный начальник охраны позволил себе остаться на ногах, но при этом согнулся едва ли не вдвое. «Добрый день, господин хан!» — не поднимая головы, произнес змей. «Мой хозяин счастлив приветствовать вас у себя в гостях и приносит свои глубочайшие извинения за столь скромный прием». Я осмотрелся вокруг и слегка усмехнулся. Помимо охранников, вокруг растянулось на земле несколько девушек в традиционных одеждах. На дорожках я увидел россыпи каких-то лепестков, а возле каждой из девушек корзину с фруктами. Для полноты картины не хватало только фейерверка и оркестра. Если учесть, что местные вообще не знали о моем визите, то страшно было представить, что они устроят при официальном уведомлении. «Большой Мао у себя?» — подхватывая корзину одной из девушек, спросил я. «Да, господин», — тут же ответил змей. «Веди», — доставая из корзины первый попавшийся плод, — приказал я. Глава «Зеленых драконов», как всегда, наслаждался чайной церемонией. Приятно, что в этом безумном мире оставались подобные островки стабильности. Иногда у меня создавалось впечатление, что даже после полного уничтожения Зингара я смогу вернуться в это место и выпить чашку ароматного чая в компании этого пожилого восточника. «Рад видеть вас в добром здравии, мистер Мао», — присаживаясь на пол напротив хозяина дома, произнес я. «Приятно, что текущие заботы и хлопоты не сумели пошатнуть вашу семью». «Заботы и хлопоты проходят, господин», — белозубо улыбнулся старец. «Семья остается. Стоит ли тратить на тревоги свои силы, если от этого ничего не изменится?» Мао поднял чайник на вытянутых руках и виртуозно наполнил чашки ароматным напитком. Я осторожно поднял свою и слегка поклонился мастеру. «Однозначно нет», — улыбнулся я. «Гораздо важнее сосредоточиться на достижимых и реальных целях, особенно если их выполнение поможет снять большую часть тревог». «Господин позволит зеленым драконам выполнить его новый приказ?» — с интересом спросил старик. «Всего лишь просьбу, мистер Мао», — ответил я. «Уверен, среди ваших подчиненных есть множество достойных людей, которые не имеют никакого отношения к вашему основному бизнесу. У них есть семьи, дети, обычная работа. «Безусловно, господин», — степенно кивнул старик. «Интересы семьи затрагивают жизнь многих людей. Далеко не все из них представляют себе истинное положение дел. Многие просто живут своей жизнью в ожидании возможности что-то изменить. Они ждут чуда и будут ждать его до самой смерти. Такова их природа. Мечтатели». Последнее слово Большой Мао произнес с едва заметным презрением. Реакция пожилого лидера криминального мира целого района была мне вполне понятна. Старик отлично знал, чем заканчиваются подобные мечты в реалиях первого яруса. Люди, ожидающие чуда, чаще всего получают только нож в темной подворотне. В трущобах Зингара можно было только самому выгрызть себе дорогу в светлое будущее. Однако сам факт того, что семья Большого Мао оберегала и поддерживала подобных людей, уже говорил о многом. Зеленые драконы умели смотреть на много поколений вперед, и подобный резерв мог иметь только одно значение. В случае кардинальной смены условий на первом ярусе эти люди должны были влиться в семью и освежить бурлившую в ней кровь многих поколений преступников. К сожалению, в реальности это было практически невозможно. Чтобы что-то изменить на первом ярусе мегаполиса, нужно было уничтожить его до самого основания, а потом отстроить заново уже в другом месте. И при этом тщательно следить, чтобы ни один камень из старого города не попал в новый, иначе все начнется заново. Как много таких людей может тронуться в путь, если это чудо все же произойдет? – спросил я. «Все», — невозмутимо ответил Большой Мао. «Если вы этого пожелаете, господин, в течение 3 дней я смогу собрать их в одном месте. Дальше все будет зависеть от ваших инструкций. Кто именно вам нужен?» «Самые сильные и выносливые», — немного подумав, ответил я. «Те, кто способен преодолеть трудности ради своей цели». Мао молча взял со специальной подставки планшет и на некоторое время погрузился в поиск необходимых данных. Спустя несколько минут он уверенно отложил устройство в сторону и прямо посмотрел на меня. «На попечении зеленых драконов сейчас находится больше 10 000 семей, господин», — произнес старик. «Вашему запросу удовлетворяют далеко не все из них. Я могу точно ручаться, что мы сможем собрать 6 000 полноценных пар с детьми и без». «Меня устраивает подобное количество», — коротко кивнул я. «Обеспечьте их всем необходимым для автономной жизни в пустых территориях». «На какой период?» — тут же уточнил мой собеседник. «Полностью автономный, мистер Мао», — повторил я, и глава зеленых драконов начал рассеянно перебирать заплетенную в косичку бороду. «При необходимости эти люди должны иметь возможность сбежать или спрятаться от любого противника в Зингаре. Стоит ли нам начать подготовку к полноценной обороне основных активов, господин?» — осторожно спросил Большой Мао. «Да», — невозмутимо ответил я. «В течение 5 дней вы должны быть готовы ко всему, мистер Мао. Микаэль свяжется с вами в ближайшее время и даст полный перечень инструкций. Этот вопрос мы с ним уже обсудили. К этому же времени или немного раньше все ваши люди уже должны быть полностью готовы и укомплектованы. В идеале их не должно быть даже в пределах жилых районов». «Все настолько серьезно?» — удивленно приподнял брови старец. «Мы не знаем», — невозмутимо ответил я. «В признании этого факта я не видел ничего постыдного. Маловероятно, что во Вселенной существовал кто-то, кто знал абсолютно все. В нашем мире таких точно не было. Вполне возможно, что это ничего нам уже не даст. Это нужно будет также проверить вашим людям». «Как прикажете, господин», — поклонился Большой Мао. «Я буду ждать звонка Микаэля. Можете на меня рассчитывать, господин. Сбор нужных вам людей начнется прямо сейчас. Через 4 дня они смогут выдвигаться в путь. Конечная точка или какой-то маршрут уже известны?» Я воссоздал в своем разуме картинку первого яруса, отметил на ней нужную точку и осторожно вложил это знание в разум Большого Мао. И это чуть не стоило старику жизни. Я слишком давно в последний раз взаимодействовал с сознанием простых людей. С того момента слишком многое изменилось, и проще было сказать, что осталось прежним. Предводитель зеленых драконов почернел лицом и начал заваливаться вперед. Я еле успел его подхватить и вернуть в прежнее положение. «Простите, господин», — с трудом выдохнул старец. «Ваша мощь слишком велика. Я не был готов к такому. В книге моей семьи говорится, что так тяжелы могут быть только мысли Бога». «Это очень красивый оборот речи, мистер Мао», — улыбнулся я. «Не более того. Вы в порядке?» «Да, господин», — снова поклонился старик. «Все хорошо». «У меня будет к вам небольшая просьба, мистер Мао», — глядя в глаза подчиненного, произнес я и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Среди отобранных вами людей не должно быть ни одного члена семьи. Это очень важно». «Так и будет, господин», — ответил глава «Зеленых драконов», и я нисколько не усомнился в его искренности. С этого момента я был для Мао не просто боссом и посланником высших сил. Я стал чем-то большим. «Хорошего дня, мистер Мао», — попрощался я и спокойно пошел к выходу из комнаты. За одной из бумажных перегородок виднелся силуэт змея. Охранник не посмел войти внутрь, даже когда его хозяину стало плохо. Со временем моего первого визита в это место очень многое изменилось. «Успехов, господин!» — негромко произнес мне в спину старик. «Пусть покровительница благоволит всем вашим начинаниям!» Глава охраны проводил меня до флайера и предложил выделить полноценное сопровождение или другой транспорт. Я только покачал в ответ головой и запрыгнул за руль фургона. Смысла менять машину не было никакого. Я все равно планировал ее оставить у входа в местное святилище. На дорогах стало потише, и я добрался до нужного места достаточно быстро. Логово семьи Мо. Старые подземные коммуникации, где был расположен один из первых храмов Предвечной. Место, где Халзар создал секту, очень похожую по своей структуре на организацию его брата. Только Михавир вел своих последователей все это время, а Халзар всего лишь указал направление и исчез. Внутри многое изменилось. Заброшенные катакомбы превратились в полноценный подземный город. Часть территории сверху была занята складскими помещениями, а в самих тоннелях появилось нормальное освещение и тщательно оборудованные комнаты отдыха. Само святилище располагалось на прежнем месте, только теперь вход в него был постоянно открыт для всех адептов Первородной. На пороге меня встретил огромный воин, немного превышавший габаритами Мортимора. В этом человеке я с трудом узнал красавчика. Предводитель семьи Мо полностью изменился. «Что привело вас к нам, господин?» — глубоко поклонившись, спросил красавчик. «Добрый день, мистер Мо», — приветливо улыбнувшись, произнес я. «Вижу, служение Предвечной пошло вам на пользу». Гигант широко улыбнулся, сверкнув тремя рядами острых клыков. Представить этого человека в образе горбатого урода и предводителя кучки уличных отбросов было достаточно сложно. «Это так, господин», — счастливо ответил красавчик. «Каждый мой день с самого момента нашей встречи наполнен счастьем и радостью. Чем семья Мо может вас отблагодарить, господин?» «Честно говоря, я случайно к вам заскочил», — тонко улыбнулся я. «Но раз уж мы встретились, то у меня к вам будет небольшая просьба, мистер Мо».